Глава 19. Левелин. Напряжение не покидало. Следила за незваным гостем, словно за диким хищником, ворвавшимся в лавку. «Помоги мне попасть на аудиенцию к вашему королю», — выпалил мужчина, подавляя меня решительным взглядом. «Нет», — коротко ответила я, спеша отвернуться. «Было в этом Сиде что-то странное, настораживающее. Создавалось навязчивое ощущение, что еще мгновение, и он переломит мою волю. Вот только как? Не могла понять». «Прости, что?» — выгнул бровь лорд, явно не готовый к отказу. «Нет, говорю». Упрямо сложила я руки под грудью. «Хочешь к королю? Хорошей дороги? Направление показать?» «Я не могу просто взять и явиться к его дворцу», — словно обиженный мальчишка буркнул остроухий. «А я могу?» — фыркнула в ответ. «Твой отец?» — осекся он, виновато опуская взгляд. «Я сожалею о его гибели. Прими мои соболезнования. Он был любимцем вашего монарха. Даже здесь об этом известно». «Я не отец», — отмахнулась от уговоров Сида. «Что ему было нужно? Кто он такой? Откуда мне вообще знать, какие этот парень преследует цели? Вдруг он решит навредить монарху, а с меня потом голову снимут? И это еще если не вспоминать о том, что я не знаю его величества и не представляю, как вести себя во дворце». «Ты его дочь. Король выслушает тебя», — не унимался лорд Бастиан. «Я очень рада», — недовольно поджала губы, не желая даже думать о том, чтобы рисковать ради этого аристократа шкурой. «С чего бы вообще?» «Ты закончил?» Я и не заметила, как мы оба опустили уважительный тон, переходя на неформальное общение. «Левелин!» — смотря мне в глаза, раздраженно рыкнул мужчина. 23 года, Левелин. Если не собираешься ничего покупать, проваливай, не мешай мне работать», — буркнула я, вновь сосредоточив все свое внимание на создании духов. Тяжелые шаги эхом разнеслись в маленькой ловчушке, соответствуя ритму моего быстро колотящегося сердца. «Не хотел я этого», — раздраженно скрипнул зубами мужчина. «Всего доброго», — не поднимая головы, фыркнула я. «Вот только вместо того, чтобы уйти, Сид приблизился». «Посмотри на меня». Грубо сжав мой подбородок пальцами, он заставил поднять на него взгляд. Ошеломленно ахнув, замерла. Я не ожидала, что этот наглец рискнет подойти так близко. Я бы даже сказала, неприлично близко. А уж тем более, что посмеет прикоснуться ко мне. Нас разделяла узкая столешница-прилавка. Затаив дыхание, моргнула. С такого расстояния я могла без труда рассмотреть каждую прожилку в его странных, слишком ярких глазах, которые сейчас словно светились изнутри приглушенным лунным сиянием. Ощущая призрачную щекотку, не могла понять, что за ощущения испытываю. Волнение, беспокойство, нехватку кислорода — все вместе. Губы Сида сжались в тонкую линию, он даже моргать перестал. «Левелин, помоги мне», — вновь решительно попросил он. Я путалась в мыслях. На короткий миг действительно возникло желание хотя бы осведомиться о том, чего он хочет и почему так упорствует. Но я быстро отбросила его. Не мое это дело. Аристократы сами себе помочь в состоянии, а я лучше сосредоточусь на людях вроде бабушки Эммы. «Ты сейчас дыру во мне прожжешь. Хватит пялиться. И убери руки», — фыркнула раздраженно, вырываясь. «Кажется, я уже дала ответ. Хочешь к королю? Шагай на север. А меня оставь в покое». «Проклятие!» — зарычал Сид, отскочив так, будто я его ударила. «Почему не получилось?» «Возможно, потому что не на всех действует твое обаяние, ушастый», — выгнула я бровь. «Я уже дала ответ. Попробуешь меня заставить, притащив сюда псов твоего будущего родственничка?» Скрипнув зубами, мужчина часто задышал. «Сам смогу добиться помощи». «Удачи!» — сладко мурлыкнула я. Внутри все похолодело от мысли, что в дом бабушки вновь могут нагрянуть стражи, но я не позволила страху отразиться на лице. В этот момент на пороге послышалось шуршание. В лавку вошел Эмиль. «Леви, я сейчас ухожу. Еще чем-нибудь помочь?» Занес он в помещение 2 ведра воды, тут же замечая гостя. Желваки на скулах моего друга дернулись. Поставив ношу, он выпрямился в полный рост. «Добрый день». Судя по всему, Эмиль обратил внимание на взвинченное состояние Сида. «Все хорошо?» Взглянул он на меня, вновь переводя глаза на аристократа. «Более чем», — улыбнулась своему спасителю. «Лорд Бастион уже уходит. Правда, любезный?» «Мы еще не закончили», — бросил в ответ ушастый наглец. «О, на самом деле я и не надеялась, что вы так просто примете отказ. А теперь до свидания. Лавка закрывается. Сегодня праздник. Полагаю, вы не забыли». Вновь подняв на меня глаза и обескуражив стремительной сменой настроения, Сид улыбнулся. «Конечно, не забыл, Левелин. Праздник осеннего равноденствия поистине прекрасен. Возможно, вы даже подарите мне танец у костра». Не дожидаясь ответа, лорд отсалютовал Эмилю с самодовольной ухмылкой и под наши удивленные взгляды гордо покинул лавку. «Что это было?» Спустя пару мгновений нашелся мой друг. «Лорд не умеет принимать отказы», — равнодушно пожала я плечами. «Он требовал что-то неприличное?» Клянусь местными богами, мой защитник побледнел. Казалось, стоит мне подтвердить его предположение, и он кинется вслед за наглецом, чтобы оборвать тому уши. «Ага», — кивнула я, замечая доказательства своего предположения. Просил отправиться с ним к королю и организовать аудиенцию. «Что?» — подавился словами Эмиль. «Он... откуда ему известно, что... проклятье?» Взъерошил он пятернёй волосы. «Успокойся. Лорд Бастиан не выглядел как тот, кто готов идти по головам. Откуда бы ему не было известно о моем происхождении, не его следует опасаться. К тому же, давай пока оставим все как есть. Я живу мирно, спокойно, никого не трогаю. Буду надеяться, что и меня не станут тревожить». Пожала я плечами, стараясь не выдать своего беспокойства. Эмили так за меня слишком много волнуется. Не хватало еще, чтобы нервничал из-за появления этого ушастого. «Леви!» «Все хорошо, правда», — повела я плечом. «Ты в кузню собираешься?» «Да», — кивнул он. «Эрдан ждет». «Вот и иди спокойно. А вечером надеюсь на твою компанию», — улыбнулась парню. В ответ на мое дружелюбие к щекам друга прилила краска, вызывающая во мне теплые чувства. Он был очарователен в своей неловкости. «Бабушка просила тебя прийти, как освободишься. Кажется, она хочет вместе с тобой сплести венок для праздника. И что-то мне подсказывает, будет сильно ворчать, если после костров вернешься в нем», — усмехнулся молодой мужчина и, подмигнув мне, скрылся за дверью.